Данилов. Он вышел из подъезда и на всякий случай переложил пистолет в карман полушубка. Мало ли что. Все-таки ночь. Можно, конечно, было вызвать машину, только зачем? От Белорусского до Петровки, переулками и проходными дворами, 15 минут ходьбы. Правда, теперь все дворы проходные. Опасаясь зажигалок, дежурные ПВО снесли заборы. Иван Александрович вспомнил довоенную Москву. Что же изменилось? Да почти ничего. Все на месте. А все-таки город был другим. Вот здесь, по Грузинской, в это время трамвай еще ходил. Он плыл по улицам, скрежеща на стыках, и синие искры мертвенным светом заливали темные переулки. Иван Александрович любил Москву. Иногда летом Данилов садился в красно-желтый второй вагон, прицепной, выходил на заднюю площадку и ехал через весь город в свои любимые Сокольники. Трамвай нырял в кривые горбатые переулки, пересекал шумное Садовое кольцо и снова прятался в зелень маленьких улиц. За окнами мелькали утонувшие в деревьях дворы, когда-то каменные, а теперь похожие на выношенный, но все еще элегантный фраг, особняки, красные и серые коробки новых домов. Их Данилов терпеть не мог. Читая в газетах о снесенных старых улицах или застроенных пустошах, он искренне огорчался. Он любил Москву такой, с которой впервые встретился в 19-м году, с ее базарами, бульварами, церквами. Вся его жизнь была связана с этим городом. Он знал его весь, наизусть. Его окраины и центр, проходные дворы и скверы. Иногда Данилов мысленно шел от Патриарших прудов до Колпачного переулка, восстанавливая в памяти все дома, деревья, решетки заборов, скамейки. Такая уж у него была игра. И сейчас, шагая сквозь снежную ночь, Иван Александрович мысленно дорисовывал в памяти скрытые темнотой детали зданий. «Если доживу до пенсии, — подумал он, — напишу книгу о Москве, как Гелеровский». Подумал и усмехнулся горько. Нет, не получится его книга простой и доброй. У Гелеровского другая профессия была. Он к хитрованцам на рынок за типажами ездил, а Данилов — за краденым. Нет, если уж писать книгу, так чтобы она была суровой и жесткой. Пусть те, кто прочтет ее, вспомнят людей, погибших ради счастья других в этих зеленых палисадниках и скверах. Мир, в котором жил Данилов, виделся ему в двух измерениях. Один — красота и тишина. Второй — жестокость и мужество. Они жили в его душе параллельно, не пересекаясь никогда. Из мира тишины он входил туда, где ее разрывали выстрелы из наганов, но все же всегда возвращался обратно. Потому что иначе можно озлобиться и очерстветь душой. Занятый своими мыслями, Иван Александрович и не заметил, как дошагал до Петровки. «Товарищ подполковник», — доложил дежурный, — «пока все тихо. Вас никто не спрашивал. Только вот письмо пришло, личное. Патологоанатомы акт прислали, я его на стол вам положил, под стекло». «Спасибо». Данилов сунул письмо в карман, поднялся к себе. Уходя, он опять забыл открыть форточку и выбросить окурки из пепельницы, поэтому в кабинете стоял отвратительный и горький запах табака. «Трубку, что ли, начать курить?» — подумал Иван Александрович. «Вон у Муштакова в комнате как приятно пахнет!» Он приподнял стекло, достал акт патологоанатомов. «Посмотрим, что же они нашли у покойного Судина. Ага, вот главное. В организме найдены следы большой дозы барбитуроновой кислоты, из чего можно заключить, что гражданин Судин был предварительно усыплен сильнодействующим снотворным». «Вот тебе и на. Вот тебе и гражданка Валиева. Прямо Сонька золотая ручка», — Стало быть, она ему поначалу в вино снотворного насыпала, а потом уж, когда он уснул, пустила газ. Про отпечатки она в книгах, видимо, вычитала, все вытерла. Кухню обыскивала, поэтому спящего к плите и прислонила. Да не заметила, как заколка выпала. Нет, она не профессионалка. Обыскала квартиру, бумаги забрала. Ну, вещи от жадности. Психология спекулянтки, от нее никуда не денешься. Только не сама же она на это решилась. Ей приказал кто-то. Вот кто? Белов узнает. Он паренек въедливый. Данилов позвонил дежурному и приказал немедленно вызвать Белова. Потом достал из кармана письмо. «Дорогой Иван Александрович, пишет вам небезызвестный Михаил Костров. Хочу пожаловаться вам на мою невезучую жизнь. После нашей встречи в ноябре 44-го попал я опять на фронт, на Будапештское направление. Служил по своей армейской специальности в разведке на должности старшины. Но вот опять не повезло мне. Попал в перепалку и контузило меня, да так, что пришлось лечь в госпиталь. Прокантовался я там 2 недели, и комиссия признала меня негодным для фронтовой службы. Я уж с врачами лаялся, и на глотку их брал, и на страх. Ничего. Теперь отправляют меня в тыл, в Белоруссию, служить комвзвода в истребительном батальоне. Когда я в строевой части скандал устроил, мне майор Кадровик сказал: «Неизвестно, где ты свою голову сложишь раньше, там или на фронте. Мол, буду я бороться в Белоруссии с бандитами. Мол, что у меня большой по этой части опыт работы, он, дескать, обо мне справки наводил. Так что еду я в Белоруссию, а там посмотрим. Большой привет Наталье Константиновне, начальнику Серебровскому, Муравьеву, Самохину и Сереже Белову. До свидания, дорогой Иван Александрович. Ваш друг, младший лейтенант Михаил Костров». Данилов читал письмо, и на душе у него стало хорошо. Ай да Мишка! Младший лейтенант. Вот что значит жизнь. Когда-то этот младший лейтенант много крови попортил Данилову. Был Мишка Костров удачливым и наглым квартирным вором. 3 раза сажал его Данилов. Сколько говорил с ним, сколько нервов потратил, но все же добился своего. Завязал Костров. Начал работать, женился, ребенка завел, школу 10-летку окончил. Во время войны 2 раза помог Данилову. Первый раз в 41-м, когда брали банду Широкова. Потом они в районе встретились в августе 42-го. Был Мишка уже старший сержант, имел 2 медали за отвагу. И тогда он помог ему в ликвидации банды ювелиров. Оставался у Кострова блатной авторитет. Его кличку «Червонец» многие еще произносили со страхом и уважением. Тогда хотел Данилов оставить его в истребительном батальоне НКВД, но Костров не согласился, уехал на фронт. Перед его отъездом они с начальником долго думали, чем наградить Мишку. С трудом разыскали золотые часы, сделали гравировку: «Старшему сержанту Кострову М.Ф. за борьбу с бандитизмом от Мура». Потом, как снег на голову, Мишка появился в ноябре прошлого года. После госпиталя ему дали 5 дней отпуска. Он ходил по коридорам управления, нагловато поблескивая золотой фиксой, демонстрируя сотрудникам свои 6 наград, среди которых были 2 славы и 4 медали. И вот на тебе, младший лейтенант. Иван Александрович аккуратно сложил письмо, спрятал его в стол. Значит, теперь Костров едет в Белоруссию драться с бандитами. Странно все-таки складывается жизнь. 3-й раз всплывает Белоруссия. К Широкову шли люди оттуда. Братья Музыка и ювелиры из Бреста. Теперь вот Кузыма, та же знакомая республика. Ну что, жизнь покажет, может быть, и удастся встретиться с Мишкой в Белоруссии, кто знает. Подождем ответа из Пинска. Он посмотрел на часы. 2. Белов вызван на 5, значит, есть еще 3 часа. Данилов раскрыл шкаф, вынул подушку и одеяло, бросил их на диван и начал стаскивать сапоги.